но правительство с величайшей нетерпимостью отвергло содействие этих людей, а среди высшей администрации Чернышовы, Орловы, Перовские тормозили инициативу Киселева, единственного более других энергического человека в крестьянском деле, и сводили к нулю. Иногда благие начинания, положенные в основу деятельности того или другого комитета. Если, однако, благодаря этому противодействию лиц, непосредственно окружавших государя, его мечты о подготовке падения крепостного права и не привели ни к каким строгим мерам, направленным к его ограничению, то все-таки признание государя, что он обязан по мере возможности действовать в этом направлении, вызвало целый ряд отдельных, хотя и не особенно важных, но зато довольно многочисленных узакониваний, кое в чем ограничивающих помещичью власть и распространение крепостного права. Если мы сопоставим требования, высказанные разными комитетами, членами администрации и частными лицами относительно ограничения крепостного права, с тем, что было действительно сделано с этой целью в царствовании императора Николая, то мы увидим, что ограничение крепостного права за эту эпоху подвинулось вперед весьма мало, не говоря уже, разумеется, об освобождении крепостных, необходимость которого – стало все более и более сознавать наше общество, но о котором правительство боялось и подумать. Мы видели, до какой степени назрел вопрос о запрещении продажи крепостных без земли, но полного ее запрещения не последовало, а только не позволено было разлучать при этом членов семейства, запрещено принимать крепостных без земли в обеспечение и удовлетворение частных долгов и покупать их без земли, иначе как с припиской к населенным имениям. Повинности крестьян были точно определены только в юго-западном крае. Для устройства быта дворовых не было принято никаких решительных мер, так как указы 1844 года в счет идти не могут. Относительно предоставления крестьянам права собственности также ничего не было сделано, так как указ 3 марта 1848 года был шагом не вперед, а скорее назад. Размера выкупа, за который можно приобрести свободу, установлено не было. Распространение в 1847 году на всю Россию право выкупаться на свободу при продаже имений с публичного торга было отменено менее чем через 2 года. Указ об обязанных крестьянах, как мера необязательная, не принес почти никаких плодов. Освободилось вследствие покупки имений в казну также незначительное число душ. Таким образом, за исключением частных, неполных мер относительно продажи без земли и ограничения повинностей лишь в одной местности России, не было сделано ничего серьезного. Но очень важно то, что в Николаевскую эпоху в правительственных сферах выработалось убеждение в необходимости наделения крестьян землей при уничтожении крепостного права. Семеновский. Крестьянский вопрос в России. Страницы 529-535 и 568-569. Крестьянские бунты. Крестьяне Ярославской вотчины, помещицы Щевой, хотя бунта не производили, но упорно отказывались платить оброк и высказали неуважение начальству, даже самому гражданскому губернатору. Комиссия приговорила 5 человек главных виновных наказать кнутом и сослать в Сибирь на поселение, 1, имеющего более 70 лет, сослать же, не наказывая кнутом, остальных 89 наказать плетьми и батагами и оставить в отчине, Причем, как только крестьяне при производстве наказания изъявят раскаяние, то наказание приостановить и объявить крестьянам всемилостивейшее прощение.